«Но ведь это школа и все должны быть равны», — продолжала настаивать девочка, хотя по глазам было видно, что спорит она лишь ради самого спора, а не ради достижения мифической справедливости. «Ты ведь не глупая девочка и уже давно должна была понять, что насколько бы ни были все равны, всегда будут те, кто немножко равнее остальных», — поддержал меня в споре Драко. «А в магическом мире равных не может быть в принципе. Очень даже может», — горячо возразила Гермиона. «Вот смотри, я маглорожденная, но ничем не уступаю чистокровным девочкам. Если все будут получать равные права и возможности, то чистокровные ничем не лучше маглорожденных». «Да как ты такое можешь говорить? Ты всего лишь...» Он явно хотел назвать Гермиону грязнокровкой, но сдержался, просто ничего не понимаешь. «Мне жаль тебя разочаровывать, Гермиона, но Драко отчасти прав. Решил вмешаться я, пока они не поссорились, заодно и розовые очки ей разобью. Даже если отбросить такие факторы, как дополнительное домашнее обучение и унаследованные деньги и влияние чистокровных семей, представители древнейших и благороднейших родов имеют громадное преимущество перед остальными. Буквально пару лет назад один молодой и амбициозный волшебник защитил звание мастера магии крови, доказав, что маглы и волшебники – это два разных вида, как, например, львы и домашние кошки. Тем не менее, общее потомство у этих видов возможно. Так вот, у чистокровных волшебников часто можно наблюдать эффект появления так называемых родовых даров. Суть этого явления заключается в том, что при наличии активного родового дара волшебник может оперировать в каком-то направлении магии на интуитивном уровне. Ты никогда не замечала, что профессор Снейп порой объявляет зелье того или иного ученика неудачным, даже не видя это зелье? Гермиона кивнула, а вслед за ней и остальные. Так вот, он просто интуитивно понимает, что зелье испорчено, а порой и опасно для окружающих, тогда он начищает котел неудачника с помощью чар. Подозреваю, что этот феномен как-то связан с памятью крови, но у меня недостаточно материала для его досконального изучения. Постой, постой, девочка раскинула руки в стороны, будто готова была разразиться какой-то идеей, и любой шорох мог ее отвлечь. «Не хочешь ли ты сказать, что автором этой теории являешься ты?» «Угадала», — кивнул я. «Могу вас, кстати, поздравить». «С чем это?» — не понял Дадли, который все это время внимал нашему разговору, ни слова не понимая. «Только что вы получили доступ к секретной информации, разглашение которой способно породить Третью мировую войну. Ты сейчас так неудачно пошутил», — судорожно икнул Гарри. «Он сейчас убийственно серьезен», — недовольно скривилась Гермиона. «Если какие-нибудь фанатики чистой крови, вроде тех же пожирателей смерти, узнают об этой теории, то они получат материальное подтверждение своей правоты и начнут очищающую войну. Но зачем ты тогда нам это рассказал?» «Да просто так», — улыбнулся я. «Считай, что я просто хотел выиграть спор, и ты не потребуешь какого-нибудь непреложного обета», — удивился Гарри. «Нет, эта тайна станет залогом нашей дружбы», — пафосно провозгласил я. «Не слабый такой залог», — кивнул Дадли. «И нечего на меня так удивленно коситься. Я не тупой, я просто медленно думаю». Я на это лишь удовлетворенно хмыкнул. «Кстати, возвращаясь к изначальной теме нашего маленького спора, решил я немного остудить революционные порывы Гермионы. Любой студент может за баллы получить право проживать в своей собственной комнате. Но она не будет такой же большой и шикарной, как твои апартаменты. А кто им запрещает пользоваться чарами незримого расширения?» Удивился я. Собственно, основатели и задумывали общежитие как стимул для саморазвития. Даже в пределах пятиместной комнаты совместными усилиями можно достичь очень многого, а индивидуалисты всегда могли получить собственную комнату, приложив некоторую толику усилий. «Но я слышала, что все слизеринцы живут в одноместных номерах», — возразила девочка. «Это байка, которую слизеринцы иногда распускают, чтобы все нам завидовали», — улыбнулся Драко. «Когда здесь учился мой отец, то гриффиндорцы всем хвастались, что у них в башне есть свой собственный тренировочный зал, а потом какой-то дурачок проболтался, что это неправда. Только никому не говорите, что я вам рассказал, а то на факультете меня прибьют. Можешь валить все на меня, я все равно скоро у вас побываю», — кивнул ему я. «Ладно, как хоть каникулы прошли, рассказывайте». «Ой, точно», — вскинулась Гермиона, Ты же в начале каникул участвовал в дуэли, а Гарри вчера ничего толком не рассказал из-за непреложного обета. Да чего там рассказывать, разделал этих козлов, как бог черепаху. Я вскочил с кресла и встал в пафосную позу. Прям-таки, как бог, недоверчиво спросил Драко. Признавайся, страшно было, я ни одной царапины не получил, между прочим, и даже одежду не запачкал, а я был во всем белом, и тебе их было совсем не жалко. Спросила Гермиона. Они хотели меня убить. Праведно возмутился я. К тому же, ты читала их биографии. Удивительно, как они до сих пор в Азкабан не угодили. Там у каждого грехов на десяток поцелуев дементора наберется. Я после каникул еще не успела ознакомиться с прессой, покаянно склонила голову девочка, поняв, что сморозила глупость. И тут же неумело перевела тему. Мы с родителями на каникулах во Франции были. Посетили Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, Нотр-Дам-де-Пари. Было так классно. А мы в кругосветное путешествие ездили. Поддержал разговор Поттер. Тоже было очень интересно. Тоже были во Франции. Оттуда поехали на поезде в Италию, потом на пароходе в Испанию, а дальше на небольшом самолете нас отвезли в Бразилию, США, Гренландию, Швецию и Данию. А потом нас домой вернули. Но ведь Гренландия, это тоже Дания, решила уточнить Гермиона. Гид нам об этом говорил, но разве это так важно? Конечно, важно. Ты должен знать географию, особенно если поехал куда-то путешествовать. А я никуда не ездил, грустно сказал Драко, который очень расстроился, что был вынужден провести каникулы дома, в то время как его друзья развлекались. Из-за того, что Гарвит победил в дуэли, отец все каникулы был занят. Зато мне очень понравился твой подарок. Кто бы мог подумать, что у Макглав так много хороших песен. Ой, подарок, спохватился Гарри. Я же получил странный подарок и никому не показывал. Он подскочил с кресла и выскочил из моей гостиной. Я подозревал, что он намерен продемонстрировать нам мантию-невидимку. Вот и посмотрим, сработал ли мой план. Примечание к части. Если кто не заметил, предыдущая глава была дописана. В последнее время у меня очень сложно с финансами, даже интернет оплачивать сложно, так что если кто-то подкинет на хлебушек, буду крайне признателен. Вебмани. Ар 306 миллиардов 389 миллионов 740 тысяч 57 ю 809 миллиардов 84 миллиона 961 тысяча 891. Биткоин. 1.7 НКЮХЗИ 4 в Байзнтри в Квимбнг Джексмиг. Глава 38. Раз уж Гарри захотел похвастаться своими подарками к Рождеству, то и Драко решил от него не отставать, умчавшись в подземелье за своими подарками. Гермиона резонно рассудила, что книги мало кому будут интересны, поэтому никуда бегать не стала. А спортивный костюм Дадли все уже успели оценить на утренней тренировке. Пока мальчишки бегали за своими подарками, Дадли с Гермионой наперебой делились впечатлениями о рождественских путешествиях. Дадли, конечно, побывал во многих странах и много чего видел, но более основательная и наблюдательная Гермиона сумела продемонстрировать более широкие знания по одной только Франции, рассказав о таких достопримечательностях, о которых мальчик даже и не слышал. Наконец вернулись Драко и Гарри. Драко решил первым похвастаться своими подарками. Он продемонстрировал плеер, который ему подарил я, а также набор юного зельевара от крестного и безразмерную сумку от родителей. Из всех моих подарков наиболее полезным можно считать определитель примесей, который мне прислал Гарвит. Но я, собственно, хотел показать один из своих подарков не ради хвастовства, вставил Гарри, когда Драко закончил распинаться в своем великолепии. Кто-то прислал мне вот это. С этими словами он извлек из бумажного пакета серебристую мантию и я, облегченно вздохнув, улыбнулся. К счастью, остальные были слишком увлечены рассматриванием необычного артефакта и ничего не заметили, иначе обязательно бы спросили, чему это я так обрадовался. «Ух ты, мантия-невидимка!» — вскричал Драко. «Кто это тебе такую прелесть подарил? Она же бешеных денег стоит. Чуть больше года назад мой отец пытался купить подобную вещь, но кто-то умудрился договориться напрямую с мастером-артефактором. Не знаю я, кто мне такой подарок сделал». Расстроенно пробормотал мальчик. В упаковке только эта записка была. А ведь этот человек наверняка что-то знает о моих родителях. «Дай-ка записку», — попросил я. «А почему ты мне ничего не рассказал?» Недовольно спросил Дадли, пока я делал вид, что рассматриваю записку. «Ты же знаешь, что нам нельзя колдовать вне школы», — стал оправдываться Гарри. «Да и родители магию недолюбливают. А если бы ты увидел мантию, то уговорил бы меня ее использовать, нас бы поймали и наказали. Какой-то ты неправильный гриффиндрец», — возмутился Драко. «Гарри все правильно сделал, нарушать правила нехорошо», — поддержала Шрамолобова Гермиона. «А я и не хотел попадать на Гриффиндор. Думаете, чего я так долго сидел на распределении? Я уговаривал шляпу направить меня в Слизерин или Ривенкла, а дурацкая шляпа сказала, что во мне нет достаточной тяги к познанию, поэтому я лучше подхожу для Гриффиндора или Слизерина, но в таких случаях решающим является слово директора школы, поэтому я попал на Гриффиндор. Вот это новости, расскажу своим, не поверит», — захихикал Драко. «А ты не рассказывай. Представляешь, что со мной сделают гриффиндорцы, если узнают, что я к ним не хотел?» «Да, нехорошо получится», — согласился блондин. «Но что ты будешь делать с Гарретом? Он ведь целый лорд Гриффиндор, а он меня не выдаст. Правда ведь, Гаррит?» «А, что?» — сделал вид, что отвлекся от созерцания записки. «Эту записку тебе Дамблдор прислал. Ну или кто-то в совершенстве подделал его почерк. Ты уверен?» «На все 100», — кивнул я. «У меня есть несколько документов, написанных его рукой. Вот эти вот завитушки являются характерной особенностью для его почерка. Но, почему он не отдал мантию мне в руки? Если верить записке, эта мантия и так должна принадлежать мне. Дарить мне на Рождество мою собственную вещь – это свинство какое-то. Дамблдор вообще странный», – ухмыльнулся Драко. «Я бы на твоем месте не обращал внимания на его старческие заскоки, Драко», – укоризненным тоном произнесла пай-девочка, Гермиона. «Как ты можешь так говорить? Дамблдор великий человек и великий волшебник, так во всех книгах говорится. Я же не спорю, что он великий волшебник, но это не отменяет того факта, что он постепенно впадает в старческий маразм. По-моему, Драко, ты сильно недооцениваешь Дамблдора», — влез в спор Дадли. «Когда я рассказал о нем отцу, он сказал, что человек, занимающий так много важных постов, дураком быть никак не может. Хочешь сказать, что Дамблдор придуривается?» — задумчиво пробормотал Малфой. «Не знаю, я лишь повторил папины слова», — вновь прикинулся дурачком Дадли, а Драко сильно задумался. Тем временем все успели осмотреть мантию и очередь дошла до меня. Чуть раньше я незаметно активировал магическое зрение и теперь демонстративно напялил на глаза самые обычные солнцезащитные очки с низким коэффициентом затемнения. Благодаря магическому зрению я окончательно убедился, что мои предположения насчет этой мантии оказались верны. Как я и планировал, Дамблдор пожадничал и отдал Поттеру вовсе не оригинальную мантию Пивереллов. Видимо, в каноне Альбус не смог приобрести аналогичной мантии-невидимки, а тот же Грюм свою мантию ему давать отказался. Вот Дамблдор и был вынужден отдать Поттеру один из даров смерти. Дело в том, что даже просто хранить у себя чужие родовые артефакты без разрешения владельца чревато неприятными последствиями, а уж если речь идет о таких артефактах, как дары смерти. Однако есть один хитрый ритуал, который позволяет обмануть защитные чары родовых артефактов. Ритуал позволяет на время одолжить родовой артефакт, предоставив владельцу в залог нечто равноценное. Если истинный владелец не возмутится таким подлогом или не заметит, то должник может продолжать пользоваться артефактом аж до самой смерти истинного владельца. После смерти истинного владельца права на артефакт переходят к наследнику, которому и следует его отдать, дабы не получить какого-нибудь проклятия. Наследник при этом должен быть полноценным магом, прошедшим первое магическое совершеннолетие. Иначе говоря, до моего 11-летия Дамблдор мог беспрепятственно продолжать пользоваться мантией-невидимкой. Скорее всего, в прошлом он провернул этот трюк с Джеймсом, а теперь пытается сделать то же самое с Гарри. Вот только Гарри не является владельцем даров смерти. Каждый в отдельности дар смерти не так уж опасен. Он всего лишь перестает работать в самый неподходящий момент, когда ты на него рассчитываешь. А вот собранные все вместе в чужих руках они дают некий крайне негативный эффект. Возможно, это проклятие или еще что-то, в семейных архивах нет такой информации, потому что братья Пивереллы как-то не удосужились проверить, а в дальнейшем никому так и не удалось собрать все 3 дара смерти воедино. Но это однозначно что-то крайне нехорошее. Вполне вероятно, что проклятие, которому подвергся Дамблдор в каноне, было создано вовсе не Волдемортом. Вот я и хочу проверить эффект всех трех даров на Дамблдоре. Если он добровольно лезет в петлю, кто я такой, чтобы ему мешать? Гарри, а что это у тебя за очки такие? Поинтересовалась Гермиона. Артефакт, позволяющий видеть магические потоки, пояснил я, продолжая рассматривать мантию. Ух ты, круто! Едва ли не в один голос вскричали мои друзья. А дашь посмотреть? Дам, но в ваших руках это будут самые простые очки. Они зачарованы для индивидуального применения. Как же так? Расстроилась девочка. Это ведь так интересно, увидеть, из чего состоит магия. Мастер-артефактор, создавший эти очки, строго следует магическому законодательству, согласно которому нельзя зачаровывать магловские вещи с намерением использовать их для других целей. А вот если наложить чары привязки к конкретному пользователю, то в чужих руках эти предметы не будут проявлять своих магических свойств, а соответственно не будут подпадать под этот закон. На самом деле, такие артефакты и впрямь существуют, и привязка производится именно так, как я описал. Уверен, что очки Дамблдора имеют такую функцию. Да не расстраивайся ты так, утешил девочку Драко. Это очень специализированный артефакт для мастеров чар и артефакторов. Простому волшебнику в быту такие очки совершенно не нужны. Но все равно интересно ведь. Насупившись, сидела Гермиона, как же что-то новое, а она не имеет к этому доступа. Фалса и мага Вижон, проговорил я, спроецировал на мантию иллюзию того, что видел сам. Друзья с восторгом уставились на исчерканную светящимися линиями и значками мантию. Ворот и подол мантии были густо усеяны руническими письменами, завязанными в единую сбалансированную систему, а между воротом и подолом шли длинные энергетические линии, создающие полноценный каркас. По линии застежек с обеих сторон шли более простые рунные конструкции, которые активируют режим невидимости в момент запахивания мантии. И на фоне всего этого совершенного рисунка выделялись две, явно посторонние, структуры. «Гаррит, а ты знаешь, как это все работает?» — решила спросить Гермиона. «Конечно, я все-таки мастер рун. Вот эти параллельные рунные цепочки завязаны попарно и копируют изображение друг на друга, обеспечивая эффект прозрачности. Стал пояснять я. Вот эта цепочка вдоль воротника вызывает эффект отвода глаз, как маглоотталкивающий барьер, но действует даже на волшебников, хоть и недолго. Вертикальные энергетические дуги замыкают контур, а рунические цепочки на застежках активируют мантию. А вот эта цепочка посредине спины обеспечивает подпитку мантии от магии пользователя. Ух ты, круто! Восхитился Гарри. А ты сможешь такую сделать? Не, ты же сказал, что ты мастер рун. Удивился Дадли. Все правильно. Руны-то я повторить могу, а вот артефакт такой создать пока не получится, потому что тут нужно уметь работать с магическими заготовками, вроде ткани, из которой изготовлена эта мантия. Можно, конечно, купить заготовку у артефактора и самому наложить рунные конструкции, но результат все равно будет хуже, потому что вот такие энергетические линии являются уникальной особенностью магии артефакторов, которую я пока что даже не начинал осваивать. Да и по цене я не так уж много выиграю. А почему ты ничего не сказал про вот эти два образования? Спросил Драко. А это самая интересная часть, сказал я, и замолчал. И хором закричали они, не выдержав длительной паузы. Это следилки. Я опять замолчал, давая осознать информацию. Постой, какие еще следилки? Возмутился Гарри. Ты хочешь сказать, что кто-то сможет проследить меня в этой мантии? Ага, кивнул, с издевательской усмешкой на лице. Вот эта следилка была поставлена самим мастером-артефактором, создавшим эту мантию. Она активируется в пределах 10 метров от него и указывает на местоположение мантии. Такие методы применяют большинство артефакторов, чтобы не стать жертвой собственных творений. А вот вторая следилка поставлена уже после завершения создания мантии. Работает как маяк для ее создателя, точно указывая местоположение мантии в пределах 500 километров. И кто ее создал? Понятия не имею. Могу сказать лишь одно, данная мантия никогда не принадлежала Джеймсу Поттеру. С чего ты взял? Насупился Гарри, который до этого радовался, что получил хоть какую-то память о своем отце. Метка создателя артефакта содержит его личную подпись. Я лично знаю этого артефактора, еще бы не знал, ведь это я выкупил мужика у его учителя, который не желал давать талантливому ученику звание мастера. Он только 3 года, как получил звание мастера и стал работать самостоятельно. Получается, вторую метку поставил Дамблдор. Растерянно пробормотал мальчишка. Зачем ему за мной следить? И вообще зачем он подарил мне эту мантию? Понятия не имею. Честно признался я. Директор ведет какую-то свою игру и ты в ней занимаешь далеко не последнее место. И что мне теперь делать? Ничего. Просто не лезь в неприятности. Посоветовал я. Может он брал у твоего отца похожую вещь, но по каким-то причинам не смог отдать тебе именно ее, поэтому достал для тебя замену. А следилку повесил на мантию, чтобы ты не учудил чего-нибудь в школе. В конце концов, найти тебя сможет только Дамблдор, а для всех остальных это мантия-невидимка. Ну может и так, понуро кивнул Гарри. Лучше смотрите, чего у меня есть. С этими словами я продемонстрировал свой ховерборд. Зачем тебе сноуборд? Удивился Дадли. Снега-то на улице много, но достаточно крутых склонов нет, а по пологим лучше на лыжах кататься. Да и вообще, он короткий какой-то, это ховерборд, как у Марти Макфлея. Хором вскричали Гарри, Дадли и Гермиона. Круче, надо его испытать, закричал Гарри. Мы всей толпой ринулись в тренировочный зал, который, как я уже упоминал, размерами не уступает баскетбольному залу. Причем не только по площади, но и в высоту 1,20 м будет. Новое средство передвижения понравилось всем без исключения. Даже Гермиона, недолюбливающая полеты на метлах, по достоинству оценила мою летающую доску. «Кстати, Гермиона, откуда ты знаешь про Марти Макфлея?» — спросил ее Дадли. «А ты думал, я совсем дикая и ничего кроме книг не видела?» — возмутилась девочка. «Ну извини», — покраснел пристыженный Дадли. «Все с тобой ясно. Ладно, чего уж там?» Махнула она рукой, сама, наверное, виновата. Пока ребята развлекались с доской, я решил отлучиться в туалет и вдруг меня накрыло ощущением чьей-то паники и дикий, всепоглощающий животный зов о помощи. Я наверняка сбледнул с лица, благо, ребята этого не видели. Быстро справив нужду, я сверился с часами и метеором рванул в тренировочный зал. «Кажется, мы сегодня засиделись», — громко сказал я. «Через 15 минут отбой». «Если не хотите лишиться баллов, бегом по спальням». «Но ты же хозяин Хогвартса», — расстроился Драко, который меньше всех успел покататься на моей доске. «Неужели не можешь отмазать нас на сегодня?» «Увы, но школьные правила едины для всех», — развел я руками. Быстренько выпроводив друзей, накинул теплую куртку и прямо через окно на ховерборде рванул в запретный лес, откуда чувствовал зов о помощи. Примечание к части. Отдельное спасибо Дуков Чхаос. Благодаря ему мне не отключат интернет в ближайшие дни. Если кто-то подкинет на хлебушек, буду крайне признателен. Вебмани. R 306 489 740 1057 U 879 984 961 891. Биткоин. 1.7 NQXZ 4 в Байзнтриф Квимбнг Джексмиг. Глава 39. Я на максимальной скорости летел на зов единорога в запретный лес. Как и следовало ожидать, Волди решил напоить Кверрелла кровушкой волшебных коняшек, дабы тот продержался подольше. Оно и неудивительно, Кверрелл еще от первого вселения толком не оправился, а тут повторное вселение Волди в его многострадальный затылок, теперь он порой заикается вовсе не наигранно. Чего я вообще в лес поперся? Так ведь я лорд Слизерин, владелец хогвартского домена, поэтому обязан оказывать некоторым местным обитателям помощь при форс-мажорах. К счастью, всех подряд мне спасать и защищать вовсе не обязательно. Только единорогов, солнечных фей, Василиска и прочих, крайне немногочисленных, магических существ, являющихся порождениями магии. Большинство из них вполне способны защитить себя самостоятельно. Да и нападения естественных хищников меня не касаются. Собственно, я ведь неспроста заставил Хагрида передислоцировать своих тварюшек в сумеречный лес. Таким образом и детишки будут подвергаться меньшему риску со стороны леса, и обитателей этого самого леса не затронут человеческие склоки. Вообще, для полного контроля над доменом необходимо пройти привязку и инициацию в сердце леса, оно же сердце домена. Если это сделать, то я со временем получу возможность путешествовать по мирам через свой домен. Честно говоря, даже не подозреваю, почему Салазар не привязал этот домен к себе. Процедура привязки домена длится около 10 лет, в течение которого я не смогу покидать пределы небольшой полянки рядом с сердцем леса, поэтому до окончания канона я этого делать не намерен. Я предполагал, что без привязки надомные не будут давлеть обязательства по защите леса и его обитателей. Но, как видно, я глубоко заблуждался, и обязанности лорда Слизерина придется выполнять в полной мере. Можно, конечно, проигнорировать такой зов о помощи, но тогда получу всю гамму неприятных ощущений от смерти магического существа. Ничего фатального, но приятного мало. А вот если на зов откликнусь, но помочь не смогу, то ничего мне не будет. И дело вовсе не в мифической разумной магии, это ритуалистика. Мне вовсе не обязательно драться с Волди, достаточно найти коняшку и оказать ей первую медицинскую помощь, что я, собственно, и делаю. Добравшись до леса, обнаружил, что все пространство вокруг заполонил густой туман. Видимо, Квирилл решил немного подстраховаться, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Петляя на ховерборде между деревьев, мне так и хотелось крикнуть: «Лошадка!» Но я сдержался. Зов я слышал довольно отчетливо, так что долго искать единорога в тумане мне не пришлось. Я вышел на поляну, где передо мной предстала невероятная картина. В густых клубах ночного тумана распростерлось тело величественной белой лошади с длинным потускневшим рогом. Из раны на шее животного толчками выливалась серебряная кровь, орошая землю и траву вокруг. На краю поляны стоял перепуганный серый жеребенок и настороженно шевелил ушами, вслушиваясь в ночную мглу. Да, жеребята единорогов вовсе не белые, как многие думают. Они рождаются серого или пепельного окраса, имеют лишь небольшое уплотнение на лбу, вместо их знаменитого рога, и почти не обладают магическими свойствами. Единственное, что умеет молодой единорожек, это быстро бегать и прятаться от опасности. А еще они отличаются безудержным любопытством. Видимо, Квирелл смог каким-то образом подманить жеребенка, и благодаря ему заманил взрослую самку единорога в ловушку. Будь я обычным человеком, спасти лошадь бы не удалось. Даже волшебнику потребовалось бы очень сложное и редкое лечебное зелье, которое не всегда есть под рукой, а чары на единорогов почти не действуют. К счастью, я вовсе не человек. Осторожно подлетев к лошади, я аккуратно спустился с ховерборда, показывая раскрытые ладони, чтобы не напугать и так раненую кобылу. Мне совсем не улыбается, знаете ли, получить удар копытом. Несмотря на свое состояние, лошадь поняла, что я тот, кого она звала на помощь, и не сопротивлялась моим действиям. Ножевая рана на шее была рваной и неаккуратной, явно работал непрофессионал. Первым делом воткнул в рану грубую заглушку из вирусной ткани Silverlight, чтобы остановить потерю крови. Далее, сформировав на большом и указательном пальцах правой руки лезвие из вируса, я стал аккуратно сбривать шерсть вокруг раны. Дальше пришлось помучиться с рунными цепочками, которые я рисовал собственной кровью вокруг раны. Эти символы на пару суток изолируют участок вокруг раны от магических воздействий. Дело в том, что магическая среда очень агрессивна для моего вируса, даже в теле простого волшебника вирус живет меньше, чем в теле Магла. А тут волшебное существо, которое является буквально сосредоточением магии, неудивительно, что, поставленная в самом начале операции, заглушка уже частично растворилась в крови единорога. Рваные края пришлось немного подрезать и почистить от посторонних включений. Завершив подготовительные работы, наложил аккуратную заплатку из вируса, которая стянула края и временно заменила поврежденный участок. Вот и все, за пару дней лошадка оклемается, и ей ничего не будет угрожать. Кровопотеря, конечно, ослабит ее на некоторое время, но ничего фатального не произошло. Ощутив облегчение от проведенной операции, единорог приподнялась и доверчиво ткнулась носом мне в шею, выражая свою благодарность. Я погладил ее в ответ и помахал единорожку, чтобы тот подошел к матери. Жеребенок недоверчиво всхрапнул, но взрослая лошадь что-то негромко ему проржала, и тот приблизился ко мне. Я встал и принялся гладить и успокаивать молодую лошадку, показывая, что я совсем не страшный. Кобыла при этом продолжала лежать, видимо, еще не пришла в себя от сильной кровопотери. Через полчаса, когда пострадавшая единорог уже могла стоять на своих ногах, а я собирался возвращаться в замок, она указала рогом на лужицу своей крови, а потом посмотрела на меня. «Предлагаешь мне забрать?» Кобыла повторила свои действия, подтверждая: «Ну, не пропадать же добру. Спасибо. Пустые пузырьки для зелий и ингредиентов всегда в достатке имелись в моих многочисленных бездонных карманах, так что собрать натекшую кровь, волосы и срезанные кусочки плоти единорога было несложно, учитывая, что это не просто найденная мною кровь, а переданная лошадью добровольно, она имеет просто невероятные магические свойства, сравнимые с тем же эликсиром жизни, который можно получить из философского камня. Казалось бы, одна и та же субстанция имеет столь разные свойства в зависимости от способа ее получения, ритуальная магия в действии. Попрощавшись с единорогами, я собирался улетать, когда услышал приближающийся перестук копыт. Странно, неужто кобыла тут что-то забыла, да и движется слишком быстро. Из кустов вышли три кентавра и наставили на меня луки. Не с места, нарушитель, рявкнул гнедой, заросший густой бородой кентавр. А то что? Нагло осклабился я, нашпигуем тебя стрелами, и выстрелил с расчетом, что стрела оцарапает мне щеку. Да я смотрю, вы в конец соборзели, недобро улыбнулся я, перехватив стрелу в полете. Мало того, что обязанности свои не исполняете, так еще и нападаете на хозяина этого леса. Запретный лес принадлежит вольному народу кентавров, человек, у нас нет никаких обязанностей перед двуногими, и вообще мы не вмешиваемся в дела людей. Вот и люди пусть не лезут в наш лес. Этот домен всегда принадлежал роду Слизерин. Салазар в свое время позволил вам жить на его территории, а взамен вы обязаны были защищать его владения. Великого Салазара давно уже нет в этом мире, а прочим двуногим мы ничего не должны. Проваливая из нашего леса и Хагриду передай, чтобы перестал разводить тут своих тварей. Он в последнее время зачем-то пытается загнать их вглубь леса. Ладно, раз не хотите по-хорошему. С этими словами я проявил перчатку пустоты и активировал волю лорда на полную мощность. Кентавров разве что в землю не вбило, и то лишь потому, что реального давления данная способность не производит. Я, повелитель магии Гарвит Слизерин, требую от кентавров выполнения их обязанностей в соответствии с договором, составленным моим предком Салазаром Слизерином с народом кентавров. Я хочу говорить с вашим вождем. В воскресенье буду ждать проводника около хижины Хагрида. На сегодня разговор окончен. Свободны. Кентавры поднялись с земли и, не проронив ни слова, ушли в чащу. Гнедой при этом недовольно фыркал, косясь в мою сторону, а его сопровождающие посматривали на него с некоторой долей осуждения. Завершив дела в лесу, я наконец-то вернулся в замок и улегся спать. Да уж, неожиданное приключение выдалось. Да еще и с кентаврами теперь вопрос решать надо. На следующее утро сообщил МакГонагалл о планируемом походе к кентаврам и получил отказ. Она вообще не желала меня отпускать в запретный лес, ссылаясь на то, что первокурсникам там не место. И даже тот факт, что я глава рода, владелец школы и повелитель магии в одном лице, ничего не менял в ее глазах. Для нее я был в первую очередь первокурсником, поэтому ни о каких походах к кентаврам она и слышать не желала, даже лишила меня 20 баллов, и это при том, что я учусь на ее факультете. И самое главное, она была во многом права и приводила очень убедительные аргументы, но мне-то туда надо. В общем, после долгих споров и препирательств она написала письмо Дамблдору, а тот в ответ посоветовал отпустить меня к кентаврам под присмотром Хагрида. Лесник он опытный, да и с кентаврами не раз дело имел, а потому лишним точно не будет. Здоровяку предстоит выступать посредником в повседневном общении с кентаврами, да и помощь они ему могут во многом. И хотя я был категорически против такой компании, но вынужден был смириться, иначе нервов бы мне попортили еще больше. Эх, а ведь в домене живут еще и великаны. Да и про тритонов с русалками в Черном озере забывать не стоит. А ближе к обеду заметил первые признаки вечернего разговора с друзьями. Если не знать, на что обращать внимание, то это было не особо заметно. Дадли и Гарри продолжали вести себя, как прежде, но по отдельным словам, действиям и движениям было заметно, что они стали больше мне доверять. А вот изменения в поведении Драко и Гермионы мне совсем не понравились. Драко и раньше вел себя на публике вызывающе, ставил себя выше прочих и рассуждал о чистоте крови, ничего в этом не понимая. Теперь же он стал меньше распространяться о чистоте крови, но при взгляде на маглорожденных в его глазах проскакивала немалая доля презрения. А вот Гермиона наоборот закусила у дела и с еще большим рвением стала показывать свое превосходство во всем. Каждый раз, как преподаватели ее хвалили за успехи, она тут же с превосходством взирала на всех чистокровных, считая, что никто этого не замечает. Впрочем, это было ожидаемо и на данном этапе легко может быть скорректировано. Мне всего-то и надо было, что выловить этих двоих на перемене и затолкнуть в один из пустующих классов. «Гарвит, ты что творишь?» – возмутилась Гермиона. «Хочу вправить вам мозги. Это ты о чем?» – невинно спросил Драко. «Знаете, друзья, я в вас разочарован», – покачал я головой. «Когда я вчера сообщил вам некоторые секреты, то рассчитывал на то, что вы их тщательно обдумаете». «Я обдумал», – запальчиво выкрикнул Драко. «Я тоже», – поддержала его Гермиона. «Плохо обдумали», – резюмировал я. «Я даже не буду спрашивать, к каким выводам вы пришли, потому что это и так видно по вашим действиям. Сразу скажу, ваши выводы в корне неверны». Я сделал паузу. «Советую подумать не только о том, что я сказал, но и о том, о чем я промолчал». «Это как?» – удивился Драко. «Он сказал нам не всю правду, но на основании тех данных, что он сообщил, можно догадаться до остального», – пояснила Гермиона и тут же возмутилась. «Но так ведь не честно». «Все честно», – отрезал я. «Если до каникул сами не догадаетесь, так и быть раскрою недостающую информацию. А пока учитесь работать головой. Вот почему с тобой вечно так сложно», – успокоившись, спросил Драко. «Неужели нельзя без всех этих загадок? Тогда ведь будет неинтересно». «Ой, это же один из отремонтированных классов», – обратила наконец внимание, где мы находимся, Гермиона. «А как ты двери открыл?» «Я пробовала Алахомару, но это не помогает. Для меня в Хогвартсе нет закрытых дверей», – улыбнулся я. «И зачем ты хотела попасть в закрытый класс? Интересно было посмотреть, как тут все сделали. И как? Темно», – кивнула Гермиона, а Драко ее поддержал. «Да и вообще мрачновато тут как-то. Классная комната в тусклом освещении пары магических огоньков и впрямь выглядела довольно мрачной, потому как окон в данной аудитории не предусмотрено, а слабое освещение едва ли могло высветить отдельные детали помещения. А так, я щелкнул обычным на вид выключателем около входной двери и весь зал осветили тысячи магических свечей. Вообще-то это самые обычные магические огоньки, которым придали необычную форму. От мрачности не осталось и следа. Аудитория напоминала своим устройством цирковой купол с наклонными зрительскими рядами по периметру и сценой в центре зала. Все декорации были выполнены в светлых тонах, благодаря чему факт отсутствия окон почти не замечался. «Ух ты, красиво!» – восхитилась Гермиона. «И что тут будут преподавать? Ритуалистику. А тебя не смущает, что она запрещена?» – спросил Драко. «Меня вообще законы магической Англии очень сильно смущают», – признался я. «Но это вовсе не значит, что их невозможно изменить». «Ладно, пойдемте на следующую пару, а то опоздаем». Уже на следующий день Драко с Гермионой вернулись к обычному своему поведению, но теперь их частенько можно было встретить о чем-то шушукающихся в библиотеке. В воскресенье, как и планировал, отправился к хижине Хагрида. Лесник был заранее предупрежден о предстоящем общении с вождем кентавров, поэтому он решил выпендриться по такому поводу и тщательно намазался какой-то вонючей гадостью. Духан от него стоял такой, что на 5 метров к нему без слез подойти было невозможно. «Хагрид, что это за вонища?» – спросил его, отходя подальше. «Дык, кентавры говорили, что им нравится запах прелых листьев ольховки», – пояснил здоровяк. «Надо сказать, что данное магическое растение и так-то обладает довольно специфическим ароматом, а уж прелые листья этого дерева воняют просто невыносимо. По-моему, они над тобой пошутили», – предположил я, «но даже если это правда, то такого концентрированного аромата они точно не ожидают. Иди мойся, это, не люблю я это», – промямлил Хагрид. «От твоего запаха глаза слезятся, так что если сам не помоешься, то я тебя в Черном озере искупаю. Это, ладно», согласился лесничий и поплелся в свою хижину. Минут через 15 явились кентавры и, выслушав причину задержки, долго ржали над наивностью Хагрида. «Со мной кентавры вели себя подчеркнуто вежливо, но ни о каком подобострастии и речи быть не могло. Очень уж гордые существа». Еще минут через 20 явился благоухающий запахом мыла Хагрид и мы отправились в лес.